Итак, друзья, добрый день. Сегодня у нас с вами 16 мая 2020 года. И это лекция для Международного открытого йога-университета. Меня зовут Евгения Агня. Я преподаватель школы открытой йоги. И всю информацию о нашей школе вы можете на сайте найти openyogaclass.com и yogaopenyoga.com. А также там в разделе «Календарь» есть вся информация о наших семинарах, ретритах, всех практических занятиях. А также вы там сможете найти информацию о том, как стать преподавателем йоги. Давайте подготовимся к лекции. Садимся в любую удобную позу. Выпрямляем спину, шею, голову вдоль одной прямой линии и закрываем глаза. Делаем несколько свободных вдохов и выдохов. И направляем свое внимание в центр нашей груди. Видим или представляем там прекрасный цветок лотоса, его лепестки сотканы из света, любуемся им. Произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как из центра этого цветка расходятся волны света, тепла, заполняют все наше тело изнутри, выходят за его пределы и распространяются по всей Вселенной. Мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, кто любит нас. Мы видим, как они улыбаются, как становятся счастливее. Вновь возвращаем наше внимание в центр груди, к нашему цветку лотоса. Повторяем во второй раз: «Да будут все живые существа счастливы». И вновь волны света, тепла и любви выходят из этого цветка, заполняя каждую клеточку нашего тела. Выходят за его пределы и распространяются по всей Вселенной. Мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, кто не знает нас, кого мы, может быть, видели только один раз в своей жизни. Это бесконечное число живых существ во всей Вселенной. И вновь возвращаем наше внимание в центр груди. И видим, как цветок сияет еще ярче. И произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». И вновь волны света, добра, любви заполняют нас изнутри. Выходят за пределы нашего тела и распространяются по всей Вселенной, заполняя даже самые темные ее уголки. Мы желаем счастья всем нашим врагам, явным и скрытым, всем тем, кто не нравится нам, кому не нравимся мы. Они могут желать нам несчастья, мы же желаем им счастья. если они будут счастливы, им не будет никакого дела до нас. Представляем их радостными, улыбающимися. И вновь направляем наше внимание в центр груди. И видим, как с каждым выдохом цветок становится все меньше и меньше. Он сжимается в яркую светящуюся точку. Она вспыхивает и исчезает. Мы делаем 3 спокойных, глубоких вдоха и выдоха. И открываем глаза. Наша медитация закончена. Приступаем к лекции. А тема нашей сегодняшней лекции – преподаватель йоги, кто он такой. Мы разберем некоторые мифы о преподавателях йоги, которые сложились из каких-то представлений нас и практикующих, и тех, кто когда-либо что-то слышал или видел какие-то фильмы о йоге. Частично они где-то в чем-то правы, где-то это заблуждение. Попробуем разобраться с этим. А также поговорим о процессе обучения в международном йога-университете. И также поговорим о требованиях, которые предъявляются ко всем тем, кто хочет поступить в наш университет и стать преподавателем йоги. Итак, преподаватель йоги. В нашем понимании, да, это тот человек, который вдохновляет других людей на практику йоги, на изучение йоги, вдохновляет их что-то начать менять в своей жизни, работать над собой. Также он им передает это древнее знание, которое как раз-таки поможет им работать над собой, соединять практику и теорию вместе. И это тот человек, который помогает людям избавляться от страданий, опять же, через практику и через необходимые знания. Какие существуют мифы о преподавателях? Первый миф такой, он основной, довольно распространенный, это то, что преподаватель йоги должен быть вегетарианцем. Здесь, скажем, то, что йога – это система самопознания в первую очередь, которая опирается на принципы. У нас есть принцип доброты или непричинения вреда другим живым существам, есть принцип логики или эффективности, когда мы тратим свое время и силы только на те дела, которые ведут нас к достижению наших целей и отбрасываем все ненужное. Цель йоги – это неограниченная свобода, освобождение от каких-либо зависимостей. Йога нам ничего не навязывает, ничего нам не диктует, и, соответственно, ограничений в питании тоже у нас нет. С чем связан такой миф? Это с тем, что по мере продвижения в практике организм преподавателя или занимающегося, он потихонечку начинает очищаться, и в итоге это может привести к каким-то гастрономическим изменением гастрономических предпочтений. Он может отказываться от каких-то продуктов, какие-то продукты вводить в свой рацион. Но первично, от чего отказываются такие люди, это от каких-то химических добавок в пище, от каких-то таких искусственных, так скажем, продуктов. А также это алкоголь и курение. Мы как раз говорили о зависимости, об избавлении от всех зависимостей. Вот как раз-таки эти вещи сюда и попадают. Поэтому если ваш преподаватель ест мясо, это не значит, что он плохой преподаватель. Дальше. Второй миф – это то, что преподаватели йоги скручиваются в какие-то замысловатые позы и, соответственно, и своих занимающихся тоже заставляют это делать. На самом деле преподаватель йоги – это тот, кто устраняет ваши препятствия на пути самопознания. И, соответственно, если принятие каких-то сложных поз вызывает у вас дискомфорт, ни в коем случае вам их давать не будут на занятиях. В своей личной практике преподаватель может делать все, что угодно, но он не будет выносить это, грубо говоря, на уроки, да, если люди к этому не готовы. И, соответственно, заставлять тоже не будет ничего этого делать. А мы помним, что йога – это не акробатика, это не гимнастика. И, соответственно, не нужно бояться, потому что есть многие люди, которые считают, что они недостаточно гибкие, недостаточно пластичные. Они видят какие-то фотографии, видео в интернете, где там гимнасты, не знаю, которые выдают себя за преподавателей йоги. Выглядит, конечно, очень красиво, но очень сложно все, да, выполнять сложные позы. Люди боятся, особенно если люди пенсионного возраста. Здесь, конечно, нужно просто найти своего преподавателя. Следующий миф. Преподаватели йоги – это асоциальные элементы, которые ни с кем не общаются, ведут уединенный образ жизни, который в основном такой посвящен практикам. Ну, отчасти и да, и нет. Есть у каждого человека такой период в жизни, когда он устает от социума, когда вот эта бесконечная гонка между там, достижением своих целей, желаний, работой, домом, человек себя загоняет, и, соответственно, в какой-то определенный момент он берет отпуск и уезжает из социума, уезжает куда-то отдыхать, перезагрузиться. Либо тело само ему скажет, что все хватит, оно начинает болеть, соответственно, человек как бы принудительно уходит там, на больничный и отдыхает. То же самое наблюдается и у людей, которые практикуют или преподают йогу. В какие-то моменты, конечно, они тоже перегружаются, устают, и им также нужен какой-то уединенный период времени, когда они могут или спокойно попрактиковать, или как-то провести время, может быть, с семьей, либо вообще в одиночестве. То есть этот миф касается, в принципе, всех людей. Дальше. Преподаватели йоги употребляют какие-то психотропные вещества, чтобы впадать в какие-то сверхъестественные состояния. На самом деле йога строго против наркотиков и прочих каких-то химических элементов, так скажем. Йога за свободу, соответственно, ей не нужны никакие допинги, йогу не нужны допинги, чтобы впадать в какие-то такие для нас сверхсознательные состояния, выходить в них в медитациях. Он всего этого может достичь самостоятельно, своими силами, поэтому здесь даже задерживаться на этом в мифе нет смысла, так как он противоречит, в принципе, цели йоги, всей концепции. Дальше. Преподаватель йоги странно одевается. Здесь можно сказать то, что со временем практики йоги человек начинает чувствовать свое тело, слышать его, понимать какие-то его потребности, и он просто выбирает комфорт. В принципе, весь какой-то его образ жизни, также и одежда, просто соответствует тому, чтобы ему было комфортно и удобно. Опять же, если он работает в офисе, если он совмещает преподавание йоги с какой-то еще своей работой основной, то он придерживается, естественно, всех дресс-кодов офисных, и, в принципе, вы даже не поймете, что с вами там за соседним столом сидит преподаватель йоги. Он будет выглядеть абсолютно обычным человеком. На нем не написано, да, что он йог. Это можно определить по его поступкам. А дальше. Преподаватели йоги – безэмоциональные, бесчувственные такие существа. Как его можно прокомментировать? Но здесь просто тоже практика учит нас не тратить силы и время на страдания, на какие-то ненужные эмоции. Йог не будет выплескивать какие-то свои чувства и эмоции, если это неуместно. Он очень хорошо себя умеет контролировать. Отсюда складывается такое ощущение, что он безэмоциональный и бесчувственный. На самом деле, со временем практики, когда начинает чиститься на наше тело, чистятся и грубые, и тонкие структуры, наоборот, очень остро ощущаются какие-то эмоции. Человек начинает лучше чувствовать других людей, и он наоборот, все это яснее и ярче для себя воспринимает. Просто он умеет с этим работать. И если внешне он спокоен, внутри происходит грандиозная работа в это время. Просто он этого не показывает. Да, вот пишите комментарии по поводу того, что... Какие мифы еще бывают? Если есть еще какие-то моменты, пишите обязательно, мы зачитаем их. Какие еще бывают мифы о йогах, о преподавателях? Дальше. А преподаватель йоги не ругается нецензурно, у него нет слов-паразитов, он вежлив и обходителен. Да, конечно, на занятии вообще это просто вежливость, да, быть вежливым и обходительным, уделять внимание, заботу тем, кто к вам приходит. Но преподаватели йоги такие же обычные люди. У них свои какие-то ситуации жизненные, свои обстоятельства, в которые они попадают, и они общаются также с разными людьми. Соответственно, люди эти могут быть совершенно разными, и иногда как бы с человеком нужно общаться на его уровне. И поэтому ничего удивительного, если в какие-то моменты даже йоги как-то могут там ругаться. Это в обычной жизни вполне себе обычные процессы. А дальше, что у нас еще? Преподаватель йоги летает по воздуху, обладает какими-то сверхспособностями, не знаю, на занятия он приходит, проходит сквозь стену, потом также исчезает. Такие полумифические существа. Вот. Что здесь можно сказать? Вообще сверхспособности – это те же обычные способности, которые заложены в каждом из нас. И по мере работы над собой они могут открываться. У кого-то могут, у кого-то не могут. Все зависит от того, нужно ли вам это в какой-то период времени. Но никто их демонстрировать не будет. Это считается как бы дурным тоном, так скажем. Потому что, в принципе, не несет в себе какой-то цели. То есть если они и нужны человеку, он будет ими пользоваться в какой-то своих личных вещах. На преподавании это никак не отразится. Дальше. Преподаватель йоги не смотрит телевизор, никак не развлекается, никуда не ходит, там, в кино, не встречается с друзьями, он там все время медитирует. Ну да, это заблуждение. И он как может смотреть, так может и не смотреть телевизор, смотря что он смотрит. Здесь вопрос, опять же, второго принципа, вопрос эффективности. Какие ресурсы он использует, чтобы получать какую-то информацию извне, какие отключает. То есть чем отличается йог там от обычного человека? Тем, что он очень грамотно фильтрует поступающую информацию. Он также встречается с друзьями, он ходит в кино. Не удивляйтесь, если вы увидите йога там, преподавателя в зоопарке со своим ребенком. Это нормально. Все живые люди. Дальше. Опять же, да, йога не регламентирует наш образ жизни. Она нам ничего, как бы, нас не заставляет и в тарелку к нам не заглядывает. То есть это все отдается нам на откуп. Дальше. Преподаватель йоги не болеет. Здесь и да, и нет. Потому что, опять же, все зависит от кармической ситуации конкретного человека. Даже на первых каких-то порах человек может болеть, когда будут происходить у него разного рода чистки. Но со временем практики, тут даже простая физиология, улучшается кровообращение, улучшается физическое состояние, тело становится более красивым, более здоровым, носить какие-то болезни. Но опять же, это не правило, это как бы как может это быть, так может и не быть. Все как бы индивидуально. Следующий миф. Преподаватель йоги только преподает йогу и, в принципе, не имеет никакой другой работы. Но в нашем университете, наоборот, считается, что первые несколько лет после окончания обучения желательно совмещать преподавание йоги и вашу основную работу, потому что пока вы еще не утвердились в преподавании, пока у вас там не заполнены залы так, чтобы вы могли спокойно жить на эти средства, обеспечивая там свою семью, если она есть, то, конечно, желательно работать на какой-то основной работе и потихонечку развивать уже себя в йоге, пока наладится реклама, пока заполнятся залы и так далее. Поэтому это тоже вполне себе нормальный процесс. Дальше. Преподаватель йоги никогда никуда не торопится, у него нет никаких забот, нет проблем. Но, опять же, может возникать такое ощущение, потому что йоги и практикующие преподаватели, они просто начинают по-другому смотреть на жизнь, по-другому воспринимать какие-то текущие проблемы. И они у него есть в любом случае, и проблемы, и заботы, и все остальное. Но просто он с ними работает. Он лишний раз не ноет, лишний раз как бы не говорит о чем-то. Он просто решает какие-то свои вопросы спокойно, в спокойном режиме. А дальше. Преподаватель йоги сдержан, немногословен, невозмутим. Ну, здесь тоже по поводу немногословен можно сказать то, что просто преподаватель йоги, он выполняет второй принцип. Это принцип эффективности, и он не будет тратить свое время, свои ресурсы на какую-то пустую болтовню, на разговоры ни о чем. Поэтому они становятся такие более, так скажем, неразговорчивы, даже если раньше там любили поговорить. Дальше. Сдержан и невозмутим. Ну, здесь то же самое, что мы говорили там про бесчувственность, безэмоциональность. Да, внутри есть, действительно, у них очень большие идут процессы. Внутренняя работа очень серьезно идет. Вовне просто она незаметна. И когда человек, у него уже хороший такой опыт в практике, плюс у него тоже хороший такой объем переработанной теории, пропущенной через себя, когда он уже умеет отслеживать какие-то причинно-следственные связи, понимать, почему он оказывается в какой-то определенной ситуации. Он может раскрутить ее, понять, как вообще все это произошло, как он должен это решать. То есть такой вот анализ у него происходит. Соответственно, он не будет лишний раз паниковать, а просто спокойно разбираться с ситуацией. И такой еще последний момент. У преподавателя йоги не бывает ошибок и просчетов. Он всегда все делает правильно. Такой весь благостный. На самом деле не ошибается тот, кто ничего не делает. Йоги обязательно ошибаются, преподаватели йоги ошибаются. И это нормально, это хорошо. Плохо, когда мы повторно наступаем на одни и те же грабли. Когда мы не можем делать правильных выводов из своих поступков, и мы ходим по кругу вот этих вот однотипных своих ошибок. Ну, обычно, да, простые люди, кто не привык задумываться вот над такими вот причинно-следственными связями, кто не привык, в принципе, анализировать свои действия, ну вот из жизни в жизнь они этим и занимаются. Йог же рано или поздно, даже если он вдруг застрял, да, на каком-то моменте, он рано или поздно выбирается из этого порочного круга. Это его отличает от других людей. Так, следующий момент – поговорим о том, как процесс обучения построен в нашем университете. У нас есть бесплатные курсы на сайте openyogaclass.com. Их можно проходить в своем ритме, изучать теорию, то есть быть таким вольным слушателем. Спокойно изучаете, шаг за шагом проходите, сдаете тесты, практикуете и так далее. Дальше, если вдруг вы заинтересовались в том, что да, вам это интересно, и вы хотите, возможно, стать преподавателем, вы можете подключиться к подготовительной группе, которая у нас обучается с апреля по октябрь. Вот сейчас уже началось обучение, наверное, еще можно подключиться. И с октября начинается уже основное обучение, которое у нас составляет 4 года. 4 долгих года, которые на самом деле очень быстро проходят. Это 208 недель. Первые 2 года мы изучаем основную теорию по видам йоги, по йоге обучения тому, да, как, что нам поможет в обучении в нашем университете. Мы пропитываемся вот принципами йоги первым, вторым. Учимся их как бы воплощать в жизни, не только в практике, но и в своей личной жизни. Дальше 2 года мы уже учимся непосредственно на преподавателей. Мы проходим, изучаем трактаты, изучаем, как проводить нужно занятия, как нужно читать лекции и так далее. Информации очень много, много теорий, много практики, нужно быть к этому готовыми. И затем, после 4 лет обучения, мы можем продолжить обучение, это магистратура, затем аспирантура. В общем-то, можно учиться, конечно, бесконечно. Так, процесс обучения. У нас как бы старшие студенты и преподаватели обучают младших. Чтобы процесс был как бы вливание, да, в коллектив, был такой более мягким в процесс обучения, вход сам, то у каждого есть наставник свой. Это кто-то из старших, кто поможет вам так очень безболезненно влиться в обучение, разобраться вообще во всех вот этих вот процессах, все свои как бы вопросы, проблемы можно обсуждать с наставником. Группы небольшие, по 5-8 человек, где у вас есть кураторы, которые также будут вас вести. То есть такое всегда плечо старшего товарища всегда будет рядом, поэтому не нужно ничего бояться. Когда вы будете приступать к преподаванию, это тоже будет очень мягкий процесс, никто вас сразу там не закинет в зал, где 100 человек. Это тоже такой будет переход очень плавный, через ассистирование на практических занятиях, через чтение лекций, там, помощь в подготовке семинаров и так далее. И также есть у нас еще кураторы доброты, замечательные такие люди, которые всегда помогут, если вдруг у вас какие-то конфликтные ситуации, какие-то проблемы. То есть все вопросы можно решить, если есть ваше желание на это. Если вы хотите продолжать обучение, вам пойдут навстречу обязательно. Так, и поговорим о требованиях, которые предъявляются к студентам. Требований довольно много. И на первый взгляд они могут показаться какими-то очень уж суровыми, такими страшными. Но мы с вами посмотрим потом, откуда вообще они берутся. И, в принципе, они все очень логичны, очень практичны. А почему же йога такая свободная, такая добрая система, что-то от нас требует? Ну, на самом деле, эти требования, они минимально сокращают свободу каждого студента, но максимально расширяют свободу вот всего этого сообщества. Поэтому, чтобы всем было хорошо, нужно себя где-то, да, немножко ограничить. Требования, они тоже взяты не с воздуха, естественно. Все это накоплено путем проб и ошибок для того, чтобы не повторять вот эти ошибки в будущем. Поэтому относиться к ним, конечно, нужно уважительно. Ну, первое требование – это, естественно, соблюдение принципов йоги, принципа доброты и здравого смысла. В первую очередь йога – это доброта. И когда мы принимаем на себя эти принципы, мы уже можем пытаться воплощать их в своей жизни. То есть мы не можем полностью сократить вред, который мы причиняем кому-либо, чему-либо, но мы можем его как-то максимально стараться сокращать, да, анализируя свои мысли, анализируя свои действия на предмет тому, вредим ли мы или нет. То же самое логика. Мы привыкли поступать зачастую какими-то шаблонами. Мы мыслим шаблонами, действуем шаблонами, даже не задумываясь о том, нужно ли это, для чего вообще мы это делаем. И как раз-таки вот в процессе обучения мы начнем понимать, и учиться анализировать каждое свое действие, отслеживать свои мысли, не поддаваться эмоциям. Соответственно, также обучение поможет вам расставить ваши приоритеты. Это и есть как раз второй принцип йоги, когда мы не растрачиваем себя по мелочам, когда мы выставляем какие-то свои основные цели и идем к ним постепенно. То есть если вы выбираете для себя стать преподавателем йоги, соответственно, это должно быть вашим одним из основных приоритетов. Так, соответственно, тоже научимся здесь не растрачиваться и достигать каких-то глобальных целей, потому что очень часто мы пытаемся за все схватиться одновременно и не доводим ничего до конца. На самом деле очень большой плюс в нашем университете то, что мы как бы будем теперь эти моменты в себе отслеживать. Дальше. Вы должны быть здоровым психически, физически, быть адекватным человеком. Ну, здесь понятно. Чтобы обучать других, мы должны пропустить все знания через себя. Соответственно, вот совсем здоровых не бывает, но вот практически здоров, да. То же самое там про адекватность, про психическое состояние. Мы не должны как бы вредить другим, не должны своим поведением как-то нарушать у людей вот это вот чувство гармонии во время занятий. Ну и также чувство юмора всегда поможет любому преподавателю и вообще по жизни относиться немножко с юмором ко всему, что происходит, и сразу ситуация как-то будет упрощаться любая. Дальше. Вы должны иметь время на обучение и все условия для того, чтобы вы могли учиться, так как обучение очень долгое, 4 года. То есть мы должны планировать свои все дела, либо участие в каких-то других проектах так, чтобы наше обучение не пострадало, если мы действительно хотим стать преподавателями. Не спешим увольняться с работы и какие-то такие делать серьезные телодвижения, потому что все можно совмещать. Как бы учеба так построена, что она довольно гибко и плавно вливается в вашу обычную жизнь, она состыкуется там и с семьей, и с детьми, и с работой, поэтому не нужно ничего бросать. Опять же, если вы поступаете на очное отделение, то вы должны учитывать тот момент, что какие-то занятия нужно будет посещать очно. Это требует также времени, чтобы набрать определенное количество вот этих занятий. Если вы заочники, то все равно вы должны планировать, что там 2 раза в год вам придется приезжать на семинары наочные, тоже закладывать вот это время и финансовые затраты в том числе. Дальше преподаватель, он должен помогать людям, а не достигать каких-то заоблачных состояний или решать свои личные проблемы. То есть цель, с которой вы должны сюда приходить, это помощь другим живым существам. Это воплощение 3-го принципа йоги, который говорит нам, что я и сам избавляюсь от страданий, и помогаю другим людям избавиться от страданий, если они это волеизъявляют, и если мы в силах им помочь. Поэтому если вы хотите там достичь сверх там, каких-то сознательных состояний или еще чего-то, то это уже ваша личная практика, либо какие-то другие школы йоги. Дальше. Вы должны чувствовать, что йога – это ваше призвание. Возможно, с самого начала вы это не почувствуете, и тем более, если вы не практиковали, не занимались раньше, но с течением обучения это ощущение придет. И если действительно оно появится, вы поймете, что да, это оно будет изнутри вас жечь, так скажем. И вы поймете, что вы хотите передавать знания дальше. Дальше. Вы должны демонстрировать оптимизм, инициативу, не ныть. Ну вот это как раз перекликается с тем мифом, что йоги безэмоциональные такие, да, всегда сдержанные и так далее. Ну вот просто... Они не ноют, они не страдают, не тратят силы вот на вот эти все ненужные вещи. Они переводят любую проблему в задачу и ее решают. Соответственно, вы должны быть таким жизнерадостным, так скажем, потому что если вы там не можете там со своей жизнью разобраться, то как вы сможете помогать другим людям? идти, как бы процессы будут идти одновременно. Вы помогаете другим, Вселенная помогает вам. Но от вас должно быть вот это вот волеизъявление, порыв помогать другим. Дальше. Вы должны быть готовы серьезно работать над собой. Ну да, здесь даже ничего не добавить, потому что работы много. Работа такая довольно объемная, работа внутренняя, работа с карма-йогой. Об этом тоже чуть позже поговорим. Много практики, много теории, и к этому нужно быть готовым. Дальше. Вы должны уметь пользоваться компьютером, гарнитурой, интернетом, там, соцсетями и так далее. Здесь без этого сейчас никак, так как современное общество все в онлайне в основном. И даже очное обучение тоже требует для себя каких-то онлайн-подключений, особенно вот сейчас. Поэтому минимальные какие-то знания у вас должны быть. То есть преподаватель йоги – это тот, кто несет древние знания, тот, кто разбирается в древних традициях, но также это тот человек, который живет в современной жизни, который живет этой жизнью, он варится в социуме, он видит и знает вот все проблемы, которые происходят, он понимает людей, соответственно, он сможет им помочь. Дальше. Вам должен быть близок именно наш подход, подход нашей школы, потому что учиться очень долго, и если что-то вас отталкивает в подаче материала, если вам как-то философия не близка, если вас в практике что-то не устраивает, то можно поискать какие-то другие школы, потому что можно идти разными путями к одной цели, просто нужно найти свой путь. Также вы должны быть готовы к изучению всей, да, теории с самого начала, даже если вы до этого учились где-то. Очень много людей приходит уже с каким-то опытом, которые уже преподаватели, либо где-то раньше учились, и, соответственно, у них может такая быть неразбериха в голове, и чтобы вот не было мешанины и для вас самих, и для потом, чтобы вы не передавали информацию дальше в каком-то искаженном виде, в любом случае придется изучать все с самого начала. Также вы должны вовлечься в работу школы, связанную с продвижением йоги. Вот здесь как раз и говорится о нашей карма-йога-работе. Это та самая работа, которую берет на себя каждый студент. Каждую неделю он должен выполнять какой-то определенный объем работы. Это работа, связанная с распространением знаний йоги для всех желающих. Это от поддержания сайта, все вот эти вот наши курсы, интернет-йога, лекции, статьи. Это, что у нас еще может быть, ведение соцсетей, вся наполняемость. То есть у нас нет никаких сторонних ресурсов, все делается своими же руками, руками карма-йогов. И это очень огромная, очень ценная и важная действительно работа. И опять же, если поначалу будет казаться, что я это делаю для кого-то, на самом деле мы это делаем сами для себя, потому что в это время идут очень большие такие, скажем, внутренние перестройки. Дальше. Вы должны закончить обучение у нас 208 недель, а потом уже учиться в других школах йоги. То есть, чтобы, опять же, не путаться, да, не сразу не пытаться усидеть на двух стульях, пришли, отучились, затем пошли в какое-то другое место, если необходимо. Либо, если поняли, что не ваше, вы в любой момент можете прервать свое обучение и дальше уже идти, куда посчитаете нужным. Вы должны быть волевым человеком, умеющим держать себя в руках и преодолевать все препятствия и трудности в течение 208 недель. Здесь мы должны понимать, что обучение на преподавателя – это каждодневная работа, это регулярная практика, это выполнение, например, карма-йоги, да, в срок. И у нас есть такое понятие, как «бойтесь праздников и выходных», потому что мы учимся и работаем независимо от того, отдыхает ли там вся страна или нет. На первый взгляд это может показаться странным, потому что когда наступает Новый год, начинаются январские, мы считаем, что это наш заслуженный отдых, вообще, почему я должен что-то делать. Но со временем все как бы становится на свои места, и вы начнете замечать, что у вас исчезает ощущение вот такого, называется это тамос, ощущение лени, такой апатии, такой какой-то оттупленного состояния, совершенно ненужного, от которого нужно избавляться, и придет такая ясность в голову. Вы будете более такие легкими на подъем, сможете более трезво оценивать ситуацию, не будет такой затуманенности в голове. Все это как раз-таки приходит с практикой и с тем, что вы действительно в любой момент готовы встать, там, попрактиковать, либо выполнить какую-то работу. Дальше. Вы должны соблюдать требования по учебному процессу и по правилам поведения в открытом йога-университете. Да, к нашим студентам довольно серьезные требования. Соответственно, есть определенный список дисциплин, часов, чего, сколько, когда вы должны сделать. Это все есть в учебном плане. Какие сдавать экзамены, какие занятия проходить. По правилам поведения. Здесь обычные правила вежливости. То есть это дружелюбие, уважение, воспитанность. Ну, в целом, как бы, такое адекватное, хорошее отношение к друг другу, это доброта в первую очередь. На самом деле, если бы все наши, так скажем, сообщества придерживались принципа доброты, было бы, конечно, куда проще вообще в этой жизни. Вот. Все какие-то свои симпатии, антипатии не нужно открыто демонстрировать, если это мешает процессу учебы, если это затрагивает чьи-то еще интересы, как бы мы здесь приходим учиться. Ну, опять же, всегда можно обратиться к куратору доброты, который поможет разрешить какую-либо конфликтную ситуацию. Не нужно приходить к нам учиться, чтобы узнать процесс изнутри и сделать свои курсы. Это неэффективно. Ну, еще раз скажу, что у нас идет подготовка преподавателей йоги. И у нас все очень честно, открыто, по-доброму, и вот с какими-то такими задними мыслями, ну, не нужно приходить на самом деле. И уж тем более пытаться перенести, да, вот этот вот источник силы, да, из одной школы в другую. Ну, она долго не просуществует, не проживет, потому что она держится там не на плане обучения, там, не на каких-то теоретических моментах, она на более тонких моментах держится, которые... Ну, как бы вот так просто не воссоздать, если у вас какие-то корыстные цели. Здесь немножко другое. Дальше. Не нужно приходить в нашу школу для того, чтобы получить сертификат на право преподавания йоги от нашей школы. То есть обучение у нас не ради сертификата. А вообще, в принципе, на Востоке нет сертифицирования преподавателей йоги. Это вообще невозможно. Преподаватель йоги, да, это тот, кто пытается подвести вас к гармоничной практике. Гармонию ничем измерить невозможно. Мы можем только понять, какой это преподаватель, по тому, ходит ли к нему, несет ли он пользу людям. Если действительно он приносит пользу, к нему обращаются, к нему приходят. Только так мы можем определить хорошего преподавателя. Сертификат нужен просто для того, чтобы... дать вам старт какой-то, чтобы вы могли прийти к работодателю, да, и показать, что да, у вас есть бумажка, вы имеете право, там, вы обучались там столько-то, столько-то, там-то, чтобы какое-то было подтверждение. А дальше уже только по плодам, по результатам вашей работы все оценивается. Дальше. Если вы вдруг решаете прервать обучение, то, пожалуйста, предупредите нас. Здесь говорится о том, что каждый студент на самом деле очень ценен, каждому студенту уделяется внимание, на каждого рассчитывают, да, что он сможет как-то дальше нести йогу. И не нужно думать, что вы тут так пришли отсидеться, и вас никто не заметил, вы быстренько убежите. Нет, просто нужно быть как бы вежливым, да, быть ответственным. Просто предупредить и уйти, никто никого держать не будет. Также, если вдруг возникают какие-то личные проблемы, личные обстоятельства, когда вам действительно нужно прервать обучение, вы всегда можете взять академический отпуск. У нас такая есть возможность, там, особенно там, для мамочек, да, кто там забеременел, например, или еще какие-то обстоятельства, то, пожалуйста. Если вдруг вы бросили обучение, но потом решили вернуться, то тоже, да, никто вам не откажет, вы можете вернуться, но придется начинать все с нуля. Дальше опять этот момент, когда в требованиях у нас есть такой пункт: избегать употребления наркотических, психотропных, дурманящих веществ во время обучения. Или если кто-то из студентов это делает, да, просит об этом предупреждать. Но мы уже говорили о том, что йога и наркотики несовместимы. На самом деле очень жаль видеть вообще, в принципе, этот пункт в требованиях, потому что, ну, по-моему, это априори, это понятно и так. Но, видимо, все-таки он здесь нужен. Ну, напомним, да, еще раз, что йога – это свобода от любой зависимости. Все в йоге можно достичь естественным путем, своей практикой, своей работой над собой. И это будет просто в миллионы раз чудеснее, прекраснее, чем любые состояния, которые можно вызвать каким-то искусственным путем. Йога нас ведет к самопознанию, к раскрытию себя, никак не к деградации, да, не к смерти тем более. Дальше. Обучение не должно проходить в ущерб семье, там, женам, мужьям, детям и так далее. Если ваши родственники против, то, пожалуйста, да, повремените с обучением и, возможно, дождитесь того момента, когда действительно все будет спокойно, да, и вы сможете учиться без проблем. Не забываем про первый принцип йоги. И если у вас уже есть какие-то обязательства перед людьми, перед вашей семьей, которая никак не виновата в том, что вы решили стать преподавателем йоги, то, пожалуйста, сначала выполните обязательства перед ними. Потому что иногда в процессе обучения нас так затягивает, что мы начинаем, да, немножко увлекаться, да, йогой сильнее, чем к этому готовы наши близкие. Соответственно, они начинают как-то на нас подозрительно смотреть. Не нужно здесь провоцировать йогу, да, какие-то с ней негативные ассоциативные связи проводить, отслеживать, да, все время, чтобы йога не становилась между вами и вашей семьей. Это касается также и тех, кто уже учится. Обращать на это внимание. Если же вы только собираетесь, да, какие-то обязательства заключать с людьми, то предупредите их о том, что вы будете учиться или что вы учитесь. Так, и последний пункт. Вы не должны использовать свое обучение как рекламную площадку для распространения своих политических, религиозных, философских взглядов, а также для рекламы по продаже своих товаров и услуг. Да, здесь мы обучаемся на преподавателей, и вообще в йогу может прийти любой человек с любыми взглядами, с любыми какими-то своими предпочтениями, с любым видом деятельности, если он чем-то занимается. Но оставляйте это при себе все, и так как ваши взгляды, да, могут противоречить взглядам других людей, не нужно создавать таких ситуаций. Вот. Занимайтесь этим в каких-то других, да, на других площадках. Так, требований, да, как вы видите, довольно много, и они довольно такие, можно сказать, серьезные. Вот. Но если их все проанализировать, станет понятно, что они основываются только на принципах йоги, на трех принципах йоги. Это доброта, это эффективность и это избавление от страданий и помощь другим живым существам. И также на принципе свободы. Здесь нет ничего такого, что как-то бы вас сильно ограничивало. Это вполне себе адекватные и приемлемые, так скажем, правила поведения, как бы внутреннего, да, и вовне. Это все реально выполнять. Йогу реально совмещать со всей вашей деятельностью, с вашей семьей, с вашей работой. Не нужно этого бояться. Если вы вдруг считаете, что там, я не могу быть преподавателем йоги, потому что я не гнусь, не тянусь, потому что я, не знаю, плохо говорю, у меня проблемы там с речью, плохо речь поставлена. Ну, на самом деле масса, может быть, вот этих вот «я не», вот. Либо там в требованиях написано, что вы должны быть там сдержаны, да, позитивны, а я вот эмоциональный, и у меня там каждый раз скачет настроение, и я могу там выплескивать его на окружающих. Всему вы научитесь постепенно, потому что все мы приходим такие вот самые обычные, такие скромные, которые там ничего не могут, не уверены в себе. Но с процессом обучения все это приходит. Что важно? Важно принять на себя принципы и следовать им. Важно хотеть работать над собой. На самом деле вот основное – это ваше волеизъявление. Волеизъявление, как работать с самим собой, да, стремиться к улучшению своей жизни и помогать, желание помогать другим. Остальное все вот это вот все приложится. И эмоциональность излишняя, и вы начнете с ней работать, и вы начнете гнуться, потому что у вас будет личная практика. То есть это все очень естественным путем как бы подтянется. Не нужно из-за этого переживать. Так. Ну, такой можно сделать вывод, да, что первое, да, первостепенное — это принципы йоги, помним о них всегда. Опять же, вы научитесь их применять в процессе обучения. Это все как бы приходит. Затем важный момент такой – это доверие и преданность школе. Если вы приходите сюда учиться, то, пожалуйста, не нужно искать какие-то там… Задняя мысль такая всегда бывает, да? Такой сидит наблюдатель, что-то критикует, там, бухтит, там, что-то не доверяет. А вот это вот все отпускаем, и действительно школа будет вас вести, она будет помогать, если вы как бы будете ей доверять. И вы должны чувствовать, либо вы почувствуете это со временем, что йога действительно ваша дхарма, что вы хотите идти этим путем, и вы хотите делиться этим с остальными. И действительно, когда это приходит, это прекраснейшее чувство. Если вы его действительно будете испытывать или испытываете сейчас, значит, вы, да, но вы на своем месте. Вот. Ну и не боимся, ничего не боимся. Да, если вы все вот это чувствуете, что вы хотите и можете, то, пожалуйста, смело идите вперед, и остальное все подтянется. Так, да, это, наверное, все, что я хотела сказать. Как раз время подходит к концу. Спасибо всем за участие. А я напоминаю, что меня зовут Евгения Агнем, и я преподаватель школы открытой йоги. И всю информацию о нашей школе вы можете найти на сайте openyogaclass.com. Там есть вся информация о том, как стать преподавателем йоги, куда обращаться. Либо вы можете, пока вы еще не определились, изучать йогу в своем собственном ритме, от простого к сложному. Вся информация, да, есть у нас на сайте. А я благодарю всех за внимание и до свидания.